Воскресение Славущего. Церковь эта, несомненно, существует так же, как и Верхоспасский собор с 1635 года, что видно по ее стилю и украшениям. Иконостас этой церкви, единственный в своем роде, состоя из вычурной резьбы, он представляет блестящее смешение позолоты, серебренья и ярких красок, дающих ему вид фарфора и перламутра. За престолом поставлено распятие, вырезанное из дерева в рост человеческий. Посреди церкви висит старинное паникадило. В 1840 году стены храма расписаны фресками с сохранением древнего стиля. Примечание. Находится над церковью Екатерины Великомученицы. Конец примечания.